своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена пустыни сторож безымянный. Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон, вблизи осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьем, и, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль с ресниц, усов, с бровей слетела стая сов, проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо, конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел. И вслед раздался голос шумный: «Куда ты, Витязь неразумный, ступай назад! Я не шучу, как раз нахала проглочу!» Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» — нахмурясь, голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала! Послушай, убирайся прочь, я спать хочу, теперь уж ночь, прощай!» Но Витязь знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова! Слыхал я истину, бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду-еду, не свищу, а как наеду, не спущу!» Тогда от ярости немея, стесненный злобой пламенея, надулась голова, как жар, кровавые очи засверкали, напенясь губы задрожали, из уст ушей поднялся пар, и вдруг она, что было мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив главу на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи неверный продолжает путь. Объятый страхом ослепленный, он мчится вновь изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен, надежды нет. А голова ему во след, как сумасшедшая, хохочет. Гремит: «Ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром! Не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня!» И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободной и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железо грызла и бледнела. Вспомнила